Глава 8. Сережка с четвертого острова. Мы остановились метрах в 30 от берега. Достаточно далеко, чтобы успеть вновь поставить парус, если мальчишки бросятся вплавь, пытаясь взять нас на абордаж. И достаточно близко, чтобы можно было докричаться. Первым переговоры начал Том. Встал на корме, дерзко потихоньку развернулся боком к острову и выкрикнул традиционное: «Do you speak English?» Пауза была секундой. Затем нам ответили: «Je parle не англи. Parlez-vous français?» Перевод не требовался. Том уже приготовился крикнуть что-нибудь немножко понимающим по-английски французам, но его опередил Тимур. «Эй, а по-русски никто не врубается?» Вперед к самой воде тут же выскочил плотный темноволосый парнишка. «Как это никто? Я русский!» «Один?» — продолжал переговоры Тимур. «Один. Вы откуда?» 36-й остров». «Ого! Причаливайте!» «Причал дома забыли», — усмехнулся Тимур. «Предлагаем обмен парламентерами. Кто-то из ваших плывет к нам, а наш — на остров». Ребята на берегу посовещались. «Хорошо, оружие с собой не брать». «Ладно». Тимур посмотрел на меня, спросил: «Бросим жребий?» «Тим», подбирая каждое слово, ответил я, «с оружием от тебя пользы будет больше, чем от меня». Инга из-за плеча Тимура метнула злой взгляд, но вмешиваться не стала, а Януш бодро закивал: «Да, да». Я молча разделся до плавок, посмотрел на берег. Там тоже выбрали посланника, того мальчишку, который ответил Тому, что понимает английский. Мы спрыгнули в воду одновременно. Я раскрыл глаза еще под водой, увидел покачивающийся овал шлюпки, зеленые плети водорослей, облетающее неглубокое каменистое дно, пронесшуюся мимо стайку крошечных плоских рыбешек. Солнце просвечивало в воду до дна. Я видел и приближающийся остров, и гирлянды воздушных пузырьков там, где прыгнул в воду парламентер. Я вынырнул почти посередине, разделявшего шлюпку и остров расстояния, рядом с неторопливо плывущим мальчишкой. На мгновение мы остановились, подгребая руками, чтобы остаться на плаву. Мальчишка был светловолосый, чуть кудрявый и казался не слишком воинственным. Мы непроизвольно улыбнулись друг другу и поплыли дальше. Когда я выходил на берег, темноволосый паренек подал мне руку. «Сережка». «Для них Серж». «Ну, да это не считается». «Дима». Он был чуть старше меня, но разговаривал и держался почти как взрослый. Была в нем какая-то рассеянная мягкость, которую никогда не встретишь у обычных мальчишек, разве что у закоренелых отличников. Но на отличника Сергей тем более не походил. Слишком уж был накачан, не хуже, чем Крис или Толик. «Ты не бойся, мы с вами воевать не собираемся», — продолжил он. «У нас мирный остров». «У нас тоже», — оглядываясь на обступивших меня ребят, сказал я. Все они были с оружием, и почти у всех клинки поблескивали металлом. «Да я вижу», — прищурившись и глядя мимо меня, сказал Сергей. Я обернулся. На палубе Дерзкого стоял только что взобравшийся туда мальчишка. Януш держался у него за спиной с обнаженным мечом в руках. Тимур без церемона хлопал пацана по плавкам, проверял, нет ли оружия. «Нам просто досталось, когда проплывали мимо ваших соседей», — смущенно сказал я. «Кинули с моста меч». Сергей сразу подобрался, посерьезнел. «Понятно. Это 6-й остров, следовало ожидать. Ты откуда?» 36-й, остров Алова. «Да нет. Не из Ленинграда?» «Нет». «Жалко». «Знакомься. Это наши ребята. Андре, Мишель». «Все французы?» — с любопытством спросил я. «Да, почти». Наш кораблик пристал к берегу уже в темноте. Я не то чтобы успокоился и перестал опасаться нападения. Просто дрейфовать ночью у берега, полагаясь на маленький самодельный якорь, было еще опаснее. Ветер крепчал, и хуже того, горизонт затягивали тучи, а бури на островах налетали быстро. Меня немного успокаивало то, что нам разрешили оставить при себе оружие. Когда Дерзкий мягко ткнулся носом в песок пляжа, я получил из рук Тимура свой меч, а заодно и одежду, мной овладело странное чувство, словно я стою перед всеми голый. Вот только надел я вначале пояс с мечом, а потом уже стал натягивать джинсы и рубашку. Быстро оделся и посмотрел на ребят. Тимур с Томом затаскивали шлюпку подальше на берег, а Инга и Януш Ребята с острова молча наблюдали за мной. Нет, они не смеялись. Они понимали. С непонятным самому себе отчаянием я взялся за рукоять меча, но шероховатое дерево под пальцами не спешило превращаться в стальную насечку. На Сережку и его друзей я взглянул с некоторым облегчением. Нет, я еще не стал боевой машиной. Я держусь. Пока еще держусь. Вместо тронного зала на этом острове, остров номер 4 или Малый Бастион, как называли его обитатели, была круглая часовня. Ничего необычного в ней не было, разве что маленькая икона, наверняка попавшая на остров с кем-то из его прежних обитателей. Почти весь вечер мы просидели там вдвоем с Сергеем, не потому, конечно, что хотели уединиться, просто у всех нашлись другие занятия. Тимур, удивительно быстро подружившийся с мальчишками, фехтовал с ними в тренировочном зале. Том сидел на берегу у шлюпки вместе с 10-летним Андре, тоже когда-то плававшим на яхте. Януш, к своему дикому восторгу, встретил на острове поляка, Марека из Гданьска. Они уже несколько часов сидели у Марека в комнате, болтая о чем-то по-польски. Ну, а Инга, разумеется, была в компании местных девчонок. Как она ухитрялась находить общий язык с француженкой, двумя датчанками-близняшками и 15-летней негритянкой, не то из Зимбабве, не то из Замбии, я представить себе не мог. Это был один из девчоночьих секретов, такой же непостижимый, как умение готовить торты из вермишели, манной крупы и прочей гадости. В круглой часовне была такая же полубандитская, полуаристократическая обстановка, как у нас в тронном зале. Десяток самодельных неуклюжих стульев и два роскошных мягких кресла из светло-серого вельвета. Мое восхищение креслами не уменьшилось, даже когда я понял, что раньше цвет кресел был, скорее всего, желтым или даже белым. Они оставались мягкими и удобными, а это, в конце концов, самое главное. Я забрался в одно из кресел с ногами, как любил сидеть дома, а Сергей порылся в шкафу и достал оттуда пару маленьких чашечек и полиэтиленовый мешочек с коричневым порошком. «Будешь кофе?» Я кивнул, и Сережка ушел куда-то за кипятком. Вскоре мы уже потягивали горячий кофе, усевшись друг против друга. «Димка», — неожиданно спросил Сергей, — «а вы на своем острове верите, что у вас получится конфедерация, что вы вернетесь домой?» Этого я не знал. Мы никогда не обсуждали шансы конфедерации на успех. Просто я рассказывал, что мы делаем на Северных островах, а мальчишки дружно хлопали меня по плечам. «Не знаю. Верим, конечно. Иначе зачем стараться?» Сергей улыбнулся. «Не скажи. Играть в конфедерацию можно и от скуки. От того, что надоели прошлые игры. От того, что это безопаснее. Верить в окончательную победу при этом не обязательно. Он был здесь хозяином, а я гостем, незваным. Но удержаться я не смог. Философ». Сергей, похоже, не обиделся. «Да. А что еще делать, как не философствовать? У нас очень спокойный остров. К тому же президенту по Конституции запрещено участвовать в сражениях». «Ты президент?» «Ага. 2 месяца назад переизбран на 2-й 3-летний срок. А что тебя удивляет?» «Да нет, ничего». Сергей снова улыбнулся. «Вот тебе и малая тайна островов. Почему в большинстве случаев власть отдается чужакам?» «Каким чужакам?» «36-й остров русский? А командир у вас американец Крис?» «Англичанин». «Неважно. А на нашем острове, где почти все мальчишки французы, президентом избрали меня, русского». «А почему?» «Не знаю, говорю же, малая тайна островов». «А большая в чем?» — беспомощно спросил я. Сергей не издевался надо мной, просто это была его манера разговора — выдавать информацию постепенно, подробно, как учитель на уроке. Тем более мне, новичку с другого конца света. «Большая?» Он даже удивился. «Зачем они нужны, 40 островов?» Где-то далеко-далеко, за неровными изгибами коридоров, за тяжелыми дверями, на других этажах и в других комнатах слышался слабый смех. До нас доносилось едва различимое звяканье мечей. Это Тимур доказывал преимущество боя с 2 мечами. И никому не было дела до глупых вопросов, зачем нужны острова. Сколько звезд на небе и сколько дней оставалось жить каждому из нас. Лишь я, вместе с флегматичным президентом 4-го острова, должен был над этим думать. Впрочем, почему должен? Я могу пойти к Тимуру или Тому, или даже к Инге. Сергей, а как по-твоему? Может, они нас изучают? Он фыркнул. Конечно, нет. Острова существуют лет 80, не меньше. Что можно изучать такой срок? Причем в совершенно идиотских условиях. Сергей потянулся к чайнику с горячей водой, сделал себе и еще чашку кофе. Лицо у него было при этом такое довольное, словно попивал кофе в кафе-мороженом с закадычным другом-одноклассником. Если уж браться за изучение человеческой психологии, нужно строить целое общество, причем достаточно сложное, как минимум город, желательно государство, еще лучше планету. А что можно изучать на 40 крохотных островах? Мы поставлены в жесткие рамки, мы балансируем между крайностями. Надо драться, нельзя после заката. Можно убивать, нельзя сотрудничать. 70% мальчишек, 30% девчонок. Излишняя взрослость нежелательна, никто не смог выжить после 18 лет. А почему нежелательно? Меня пробило озноб. Неужели еще 3 года и все? Ты знаешь, Сергей оживился, по-моему, дело в любви. Первый раз голос Сережки прозвучал неуверенно. И смотрел он на меня так, словно спрашивал совета. Неужели ты не замечал, Димка? Стоит мальчишке и девчонке влюбиться друг в друга, на них начинают валиться все шишки, со всех соседних островов. Эти балбесы-пришельцы то ли боятся любви, то ли не понимают, что это такое. Я вспомнил Игорька, его сбивающийся голос в тишине тюремной камеры. Они и дружбу не понимают. Наверное. В наших условиях можно проверить лишь простейшие человеческие эмоции. Добро – зло, смелость – трусость, подлость, благородство, эгоизм, самопожертвование. Но ведь это основа. Все это можно проверить на сотни или двух мальчишек и девчонок. А жители островов меняли уже 50 раз. Но зачем? Не знаю, Дим. Сережка отвернулся к окну. Понимаешь, мне кажется, что догадайся кто-нибудь, в чем дело, и был бы шанс победить. А у конфедерации его нет. Сережка молчал. Говори. Он знал о конфедерации совсем мало, лишь то, что рассказал я пару часов назад, и был самым обычным пацаном, ничуть не лучше нас. Но мне вдруг показалось, что его слова будут истиной, единственной правдой 40 островов, откровением, волшебным пророчеством. «И этого я не знаю», — виновато сказал Сергей. «Если ты хочешь знать, присоединится ли наш остров к конфедерации, да, это действительно шанс. Попробуем пробиваться друг к другу с двух сторон». Сергей вытащил из ножен меч, протянул его мне, держа за клинок. «Видишь, он стал игрушечным, деревянным. Ты для меня уже не враг». Я взял теплую, гладко обструганную деревяшку, подержал секунду и отдал Сергею. «А если хочешь знать, верю ли я в успех, ты понимаешь, Димка, решение слишком уж легкое. В правилах игры зияет щель, в которую так и хочется пролезть. Неужели никто этого не пробовал?» Сергей швырнул меч в стену, раздался короткий холодный звон. «Ты ненавидишь свой замок», — сказал я, — «свой остров». «Да, да, Димка, это все сделано врагом. И нельзя, невозможно победить ни людей, ни человеческим оружием. Они им владеют лучше». Сейчас Сергей казался беспомощным и слабым. Странно, чем человек умнее, тем труднее ему прийти к какому-то решению. Это только я легко решаю, как поступать дальше. Так что же делать? Сергей молчал. В замке тоже стало тихо. Тимур, наверное, успел утомиться, Том еще не вернулся с берега, а Инга с Янушем никогда не были слишком шумными. «Дима, конфедерации часто приходится убивать?» «Да». Перед глазами вдруг всплыл мальчишка, вонзающий меч в себя. «Постарайтесь договариваться мирным путем. А то мы пытаемся делать добро жестокостью, а это невозможно». «Мы?» «Да. Ручаюсь. Ребятам ваша идея понравится». Сережка протянул мне руку, и я хлопнул ладонью по его пальцам. «Отлично. Но на душе у меня вовсе не было так хорошо, как казалось со стороны».